Глава 19. Сюрпризы только начинаются. Во время репетиции Женя позвонил Альф и предложил куда-нибудь сходить этим вечером, чтобы познакомиться поближе. Степанова на миг лишилась дара речи, а затем поспешно согласилась. Едва дождавшись окончания репетиции, она кинулась в академию. Но Луиза, которая собиралась на свидание с Германом, оказалась проворнее подруги. Вбежав в комнату, Женя обнаружила, что та уже лихорадочно роется в платяном шкафу, отчаянно пихаясь, девушки выбрали себе наряды, наскоро оделись и накрасились, а затем рванули обратно в Клыково. Герман Подольский ждал Луизу у глав почтамта, а Альф встретил Женю у входа в кинотеатр «Антарс». Не сговариваясь, обе пары отправились в одноглазый валет и теперь сидели за одним столиком. «Никогда в жизни не была на двойном свидании», — призналась Женя, не сводя глаз с Альфа. «Но это, оказывается, довольно мило». «Приятный сюрприз», — сдержанно согласился Альф. «Действительно», — сказала Луиза. «Но поверь, если судьба свела тебя с Женей, сюрпризы только начинаются. Кстати, если она вздумает рассказывать обо мне всякие гнусности, не верьте ей. Это она все от зависти». «Ну, конечно», — протянула Женя, подмигнув Герману. «Но если все же захочешь узнать какие-нибудь подробности о Луизе, только намекни. Уж я секретов таить не стану». «Какое вероломство!» — задохнулась Соловьева и попыталась пнуть подругу под столом. «Ой!» — вскрикнул Герман. «Кажется, этот удар предназначался не мне». «С вами не соскучишься», — хихикнул Альф. «Это правда», — подтвердила Луиза. «Возможно, будет стыдно, но точно не скучно». Герман усмехнулся и покачал головой. Он был в короткой кожаной куртке, потертых джинсах и толстом темно-коричневом свитере с высоким горлом. Альф был в джинсовой куртке, черной футболке и темно-зеленых джинсовых шортах. Его подбородок покрывала светлая щетина, длинная кудрявая челка спадала на лоб. Женя заметила, что все девушки в кафе бросают на него заинтересованные взгляды, и ей стало ужасно приятно. Даже не верилось, что такой симпатяга вдруг пригласил ее на свидание. Луиза, судя по всему, испытывала те же чувства. Парни довольно быстро нашли общий язык. Оказалось, Герман отлично разбирается в мотоциклах, так что уже через 5 минут знакомства Альф во всеуслышание заявил, что повстречал родственную душу. Тарас Стахеев, одноглазый владелец заведения, лично подошел, чтобы принять у них заказ. Ему нравилось, когда кафе посещает молодежь. «Сегодня у нас особо удался пирог с клюквой», — посоветовал он ребятам. «Рекомендую». «А еще я совсем недавно поменял автомат мороженого, и он отрабатывает свою стоимость на все 100». «Пирога и мороженого!» — тут же заказала Женя. «И огромную кружку кофе! Сегодня нам предстоит длинный вечерок!» Тарас рассмеялся и отправился выполнять заказ. «А ведь вечер действительно будет незабываемый!» — согласилась Луиза. «Это из-за нашего свидания? Или у вас еще какие-то планы?» — поинтересовался Альф. «Мы идем на спиритический сеанс», — пояснила Женя. «Хочешь с нами?» Альф так вытаращил на нее свои голубые глаза, что Луиза расхохоталась. «Минутку. Это не шутка?» — опешил блондин. «Нет, я говорю всерьез», — сказала Женя. «Если не боишься, присоединяйся». замялся Альф. «Лучше расскажешь мне потом. Не думаю, что мне это интересно». «Или просто боязно», — предположил Герман. «Я не трус», — возмутился Альф. «Но привидений почему-то боюсь. К тому же, Евгений, это отличный повод увидеться вновь. Должен же я услышать твой рассказ об этих ужасах». «Разве я могу стоять против такого предложения?» — улыбнулась Женя. «Да я и пришел совсем ненадолго», — пояснил Альф. «Брат просил помочь ему по хозяйству». «Отличный повод, чтобы удрать со спиритического сеанса», — хихикнула Луиза. «Ну ладно», — согласился вдруг Альф. «Я с вами, но очень быстро уйду». Женя и Луиза одновременно захлопали в ладоши. «Итак, девушки», — грозно сказал Герман, — «а теперь расскажите нам о себе что-нибудь такое, чего мы не знаем». Женя нервно передернула плечами. Луиза подозрительно прищурилась. «Ах ты, папарацци недоделанный!» — пихнула она его в плечо. «Мы сейчас не на работе, между прочим!» И все же не унимался парень. Девушки едва заметно переглянулись. Их тайны не должен был узнать никто и никогда. Иначе директриса исключит обеих из академии, о чем все учащиеся уже не раз были предупреждены. — Я умею гадать на картах, — неуверенно подняла руку Женя. — Потрясающе! — Альф уставился на нее, подперев загорелыми руками подбородок. — Повезло же мне. Недавно посеял ключи от дома. Можешь подсказать, в каком месте лучше вести поиски? Герман рассмеялся, а Женя показала ему язык. — А Луиза может съесть кабана и при этом нисколько не потолстеть, — продолжила она. — Вот и все секреты. Тут подоспел Тарас с пирогами, мороженым и ароматным кофе. Все блюда и правда оказались необыкновенно вкусными. Ребята с аппетитом уминали пироги, болтали и смеялись. Время летело незаметно, и Луиза совершенно случайно взглянула на настенные часы. — До начала сеанса всего полчаса! — подскочила она на стуле. — Пора собираться, если хотим успеть в музей! — Заканчивайте, а я сейчас. Герман зашел в туалет и приблизился к зеркалу. От горячего кофе ему стало жарко. Лицо блестело от пота. Парень быстро умылся, промокнул лоб и щеки бумажным полотенцем, снова оглядел свое отражение в большом круглом зеркале. Вечер отлично начался, а ведь он до последнего сомневался, стоит ли общаться с Луизой, которая с первого же дня знакомства всячески старалась привлечь его внимание. Но теперь Герман был рад, что пригласил ее. Девушка оказалась веселая и далеко не глупая, хоть и любила прикинуться простушкой. Такие ему всегда нравились. Кто знает, может, из этих отношений что-нибудь и получится. В зеркале за его спиной вдруг выплыло лицо. Герман едва не вскрикнул от неожиданности, но затем разглядел стильные очки в темной оправе, хмурый взгляд, короткие усики и аккуратную бородку. Марат Закревский. «Вы здесь?» — хриплым шепотом выдохнул парень. «Зашел поужинать и увидел вас». «Похоже, весело проводишь время», — спокойно спросил Закревский. «А ты не забыл, ради чего я внедрил тебя в эту заштатную газетенку?» «Чтобы я следил за Владом Пивоваровым», — пробормотал Герман. «Верно. А ты вместо этого болтаешься по кафешкам с девчонками. Не ожидал». «Но рабочий день давно закончен», — запротестовал парень. «К тому же Пивоваров сам меня к ним приставил. Я с большим удовольствием работал бы с ним, но он меня близко к себе не подпускает». «Твоя задача — втереться к нему в доверие», — холодно произнес Закревский, «а затем информировать меня обо всех его передвижениях по городу. С кем встречается, с кем говорит, что успел узнать. Пивоваров еще доставит нам проблем, и мы должны быть готовы вовремя его остановить». «Он и правда ведет какое-то расследование? Вечно пропадает в архивах, часами сидит у компьютера». «Мы сейчас идем в музей, и он тоже туда явится», — сказал Герман, подняв взгляд на Марата. «Спиритический сеанс он точно не пропустит». «Какой еще сеанс?» — нахмурился Закревский. «А вы не слышали? Владельцам музея докучает какой-то призрак, и они решили от него избавиться». Марат на миг онемел, но быстро взял себя в руки. «Ступай», — выдохнул он, подтолкнув Германа к двери. «И держи меня в курсе событий». «Хорошо», — пообещал Герман. Он зашел в одну из кабинок, а когда вышел, Закревского уже не было не только в туалете, но и в кафе.